их объектов, попытайтесь представить их в масштабе земных расстояний. На небе наша галактика имеет вид слабо светящейся полосы Млечного Пути. Еще в V веке до нашей эры греческий философ Демокрит высказывал предположение о том, что Млечный Путь состоит из невообразимого числа звезд. Насколько он был прав, доказывает телескоп, который позволяет увидеть, что кажущиеся единым целым туманные области свечения состоят из отдельных звезд. Места расположения всех достаточно ярких звезд на небе и их расстояние от Земли измерены с весьма большой точностью. Самая близкая к Солнцу звезда Проксима Центавра находится на расстоянии около 4 световых лет. Наиболее ярок Млечный Путь в своей центральной части, расположенной в направлении зодиакального созвездия Стрельца, которое в средних широтах видно в конце весны и летом. Кроме нашей галактики существуют и другие звездные системы. Сами галактики, которые как бы совершенно беспорядочно разбросаны в пространстве, образуют скопление галактик. Так Млечный Путь вместе со спиральной галактикой туманностью Андромеды, удаленной от нас на расстоянии около 2 миллионов световых лет, относится к скоплению номер 27. О невероятных размерах галактик и их скоплений удалось получить сведения только в последнее время. Наиболее богатое скопление галактик наблюдается в направлении зодиакального созвездия Девы. Оно включает в себя несколько тысяч галактик, занимающих на небе площадь более 100 квадратных градусов. Центр этого скопления удален от нашей галактики примерно на 40 миллиардов световых лет. По современным представлениям, в сфере такого радиуса может находиться около 300 миллиардов галактик, каждая из которых сама по себе является огромным звездным скоплением. Всю эту систему, которую просто трудно вообразить, принято называть Большой Вселенной. Большая Вселенная, впрочем, как и все более мелкие космические образования, не является чем-то законченным, стационарным, а непрерывно изменяясь, проходит определенный путь развития. В 1929 году Хаблом, например, было открыто явление разбегания галактик, что впоследствии послужило причиной создания теории расширяющейся Вселенной. Дальнейшая эволюция Вселенной зависит от такого параметра, как средняя плотность вещества во Вселенной. Ответа на этот вопрос, как и на многие другие, поставленные перед человеком природой, пока нет. Они ждут своего решения. Послесловие. Все чудеса в одной книге, в оригинале она названа «НЛО. Редкости. Чудовища. Большая книга сенсаций», безусловно, заслуживает внимания в качестве одной из немногочисленных, к сожалению, попыток разобраться с захлестнувших большинство стран мира сенсационных сообщений, слухов, домыслов и просто выдумок о всевозможных фантастических событиях и явлениях, которые якобы присутствуют в нашей повседневности. Автор этой книги, журналист из ФРГ Гельмут Хёфлинг, рассматривает большое число подобных сенсационных чудес современности, которые, однако, можно отнести всего к двум группам. Внеземные чудеса, современные НЛО и визиты пришельцев из космоса в доисторические времена, и чудеса земные. Автор книги не ученый, не исследователь. Естественно, в ней нет глубокого и серьезного научного анализа различных сведений о необыкновенных явлениях, которые служат основой для удивительных выводов и интригующих заключений. Но, вероятно, это и не нужно. так как в сенсационных сообщениях об НЛО и тем более о контактах с космическими